Матери Агни-йоги. Великое качество терпения включает в себя и умение переносить все испытания, трудности, несправедливости и обиды от людей, которые обычно обращаются к учителю, без жалоб, ожесточения и недовольства. Мужество, терпение и равновесие – грани одного и того же алмаза. Без равновесия мужество может обратиться в безумие или трусость, терпение – в недовольство, осуждение и упреки к учителю. А равновесие без спокойного мужества и терпения теряет свою неодолимую мощь.